После завтрака к господину де Пирораду явились его арендаторы. И пока он беседовал с ними, его сын повел меня показывать коляску, купленную им в Тулузе для своей невесты. От этой коляски я, само собой разумеется, пришел в восторг. Потом мы пошли с ним в конюшню, где он продержал меня битых полчаса, расхваливая своих лошадей, рассказывая их генеалогию и перечисляя призы, которые им достались на состязаниях. Наконец он заговорил о своей невесте, вспомнив о ней путем ассоциации, благодаря серой кобыле, которую намечал ей в подарок. «Вы ее увидите сегодня», — говорил он. «Не знаю, найдете ли вы ее красивой. Вам ведь парижанам угодить трудно, но здесь и в Перпиньяне все находят ее очаровательной. А главное, она очень богата. Ее тетка из Прат оставила ей все свое состояние. О, я буду очень счастлив». Мне было очень неприятно видеть молодого человека, который, казалось, больше радовался приданному, чем прекрасным глазам невесты. «Вы понимаете толк в драгоценностях», — продолжал Альфонс. «Каково вы мнение об этой вещице? Это кольцо я подарю ей завтра». При этих словах он снял со своего мизинца большое бриллиантовое кольцо в форме двух соединенных рук, символ, показавшийся мне бесконечно поэтичным. Работа была старинная, но я заметил, что все кольцо подверглось переделке при вставке камней. Внутри кольца можно было прочесть следующие слова, выгравированные готическими буквами. «Сэмпропти», то есть «всегда с тобой». «Кольцо красивое», — сказал я. «Но эти бриллианты, вставленные позже, несколько нарушили его первоначальную и своеобразную красоту». «О, оно значительно красивее в таком виде», — ответил он, улыбаясь. «На нем одних бриллиантов на 1200 франков. Мне подарила его моя мать. Это фамильный перстень и очень старинный, времен рыцарства. Он принадлежал моей бабушке, которая, в свою очередь, получила его от своей. Один только Бог ведает, когда он был сделан». «В Париже существует обычай», — сказал я, — «дарить невесте совсем простое кольцо, обыкновенно состоящее из двух разных металлов, например, из золота и платины. Да вот хотя бы другое кольцо, которое у вас на том пальце, было бы гораздо более подходящим. А это со своими бриллиантами и выпуклыми руками настолько толсто, что на него нельзя будет натянуть перчатки. О, пусть будущая госпожа де Пейрорат устраивается, как знает, но я все-таки думаю, что она будет очень рада иметь его. 1200 франков на пальце — вещь приятная. А это маленькое колечко», — добавил он, глядя с видом удовлетворения на гладкое кольцо, надетое на другом его пальце, — «мне подарила в Париже одна женщина в день карнавала. О, как я веселился, когда был в Париже года два тому назад! Вот уж поистине, где умеют веселиться!» И он вздохнул с сожалением. Мы должны были обедать в этот день в Пьюигариге у родных невесты. Сев в коляску, мы поехали в их замок, находившийся в полутора милях от Илля, и мне был оказан прием как другу семьи. Я не стану говорить ни об обеде, ни о последовавшем за ним разговоре, в котором я принимал мало участия. Альфонс, сидевший рядом с невестой, говорил ей 2-3 слова на ухо каждые четверть часа. Она же не находила нужным даже поднять глаза, и всякий раз, как ее жених что-то шептал ей, она застенчиво краснела, но отвечала без всякого смущения. Мадемуазель де Пьюигарик было 18 лет. Ее гибкая и изящная фигурка резко выделялась рядом с широкоплечим здоровенным женихом. Она была не только красива, но и обаятельна. Я восхищался естественной простотой всех ее замечаний, а ее добродушный вид, под которым, однако, скрывался легкий оттенок лукавства, напоминал мне, помимо воли, Венеру моего хозяина. При этом сравнении, которое я мысленно сделал, я спрашивал себя, не зависело ли превосходство красоты, которой нельзя было отнять у статуи, главным образом от ее выражения «тигрицы», ибо проявление энергии даже в дурных страстях всегда вызывает наше удивление и нечто вроде невольного восхищения. «Как жаль», — подумал я, покидая Пьюигарик, «что такая милая особа богата и что ее приданное служит приманкой для человека, совершенно ее недостойного». Вернувшись в Иль и не зная, о чем в сущности говорить с госпожой де Пейрорат, с которой по временам я все же считал своим долгом беседовать, я сказал ей: «Какие вы вольнодумцы в Руссельоне! Помилуйте, сударыня, как можно справлять свадьбу в пятницу? В Париже мы более суеверны, и там никто не посмел бы венчаться в этот день. «Господи, не говорите», — отвечала она. «Если бы это зависело только от меня, то я, конечно, выбрала бы другой день. Но Пейрорат настоял на своем, и пришлось уступить. Это все-таки огорчает меня. Что, если случится какое-нибудь несчастье? Не без основания все боятся пятницы». «Пятница!» — воскликнул ее муж. «Это день Венеры! Прекрасный день для свадьбы! Видите, дорогой коллега, я только и думаю, что о моей Венере, честное слово. Только ради нее я и остановился на пятнице. Давайте завтра перед самой свадьбой принесем ей маленькую жертву. Двух голубок. Ах, если б я знал, где найти ладану! Фу, Пейрорат!» — прервала его окончательно возмущенная жена. «Курить ладан перед идолом, да это кощунство! Что стали бы о нас говорить?» «По крайней мере, — сказал господин де Пейрорат, — ты разрешишь мне возложить ей на голову венок из роз и лилий. Манибус дате лилия пленис. Поднесите ей лилии полными руками. Вы видите, сударь, что конституционная хартия — пустой звук. У нас нет свободы совести». Программа следующего дня была утверждена следующим образом. Все должны были быть готовы и, соответственно, одеты ровно к 10 часам. После утреннего шоколада все отправятся в колясках в Пьюигарик. Гражданский брак будет зарегистрирован в сельской мэрии, а церковный состоится в капелле замка. Затем будет сервирован завтрак. После завтрака каждому предоставлялось убить время, как ему захочется, до 7 часов. В 7 часов все возвращаются в Иль, к господину Пейрораду, где состоится объединенный ужин в присутствии обоих семейств новобрачных. Все остальное должно было идти само собой. Так как танцев в программе торжества не было, то предполагалось есть как можно больше. В 8 часов утра я уже сидел перед Венерой с карандашом в руках, начиная в 20-й раз зарисовывать голову статуи, без всякой надежды, что мне удастся когда-нибудь схватить ее выражение. Господин де Пейрорат ходил вокруг меня, давал мне советы, опять повторял свою финикийскую этимологию. Затем, подходя к пьедесталу статуи, украшал ее бенгальскими розами и с трагикомическим тоном обращал к ней мольбы за молодых, которые будут жить под ее кровом. К 9 часам он ушел к себе, чтобы переодеться. И в то же самое время около меня появился Альфонс, затянутый в новый фрак, в белых перчатках, лакированных ботинках, с розой в петлице. «Вы напишете портрет моей жены?» — спросил он, наклоняясь над моим рисунком. «Она ведь тоже красива». В эту минуту на площадке Же-де-Пом, о которой не однажды уже упоминалось, завязалась партия, сразу привлекшая внимание Альфонса. И я тоже, утомившись и отчаявшись уловить черты лица богини, бросил свое рисование и стал следить за игроками, среди которых было несколько испанцев-погонщиков-мулов, приехавших сюда накануне. То были уроженцы Арагоны и Навары, почти все обладавшие изумительной ловкостью. Поэтому ильские игроки, хотя и приободряемые присутствием и советами Альфонса, были довольно быстро побиты новоявленными чемпионами. Шовинистически настроенная часть зрителей была ошеломлена. Альфонс посмотрел на часы. Было только 9:30. Его мать еще не была причесана, и он не задумался. Он снял фрак, попросил спортивную куртку и сделал вызов испанцам. Я смотрел на все его приготовления с улыбкой и некоторым удивлением. «Надо же поддержать честь своей страны», — сказал он мне. Теперь я находил, что он действительно красив. Страсть к игре овладела им. Туалет, который так недавно еще занимал, его больше для него не существовал. Несколько минут назад он боялся повернуть голову, чтобы не сдвинуть галстука. А теперь он уже не думал ни о своих завитых волосах, ни о своем великолепно плиссированном жабо. А невеста? Право, если бы только это потребовалось ходом игры, он не задумался бы отложить свадьбу. Я видел, как он в торопях надевал сандалии, засучил рукава и с решительным видом стал во главе побежденной команды, напоминая Цезаря, собирающего своих солдат под Дирахиумом. Я перескочил через изгородь и удобно расположился в тени каркаса, откуда можно было наблюдать оба лагеря игроков. Против всяких ожиданий Альфонс прозевал первый поданный мяч, который, правда, пролетел над самой землей и был подан с удивительной силой одним из арагонцев, являвшимся, по-видимому, начальником команды испанцев. То был человек лет 40, сухощавый, нервный, футов 6 ростом. а оливковый цвет его лица имел такой же темноватый оттенок, что и бронза Венеры. Альфонс с яростью бросил свою ракетку на землю. «Все из-за этого проклятого перстня!» — воскликнул он. «Он жмет мне пальцы и заставил меня прозевать верный мяч!» С большим трудом он снял с пальца бриллиантовый перстень. И когда я хотел подойти к нему, чтобы взять его и спрятать, то он, предупредив мое намерение, подбежал к Венере, надел перстень на ее безымянный палец и, вернувшись, занял свое место во главе ильской команды. Он был бледен, но спокоен и полон решимости. С той минуты он не допустил уже ни одной ошибки, и испанцы в результате оказались совершенно разбиты. Красивую картину представляли тогда собравшиеся вокруг площадки зрители. Одни испускали радостные крики, бросая в воздух шапки, другие жали победителю руки, называя его гордостью всего их края. И если бы ему удалось отразить целое нашествие врагов, то я сомневаюсь, стал ли бы он тогда объектом более живых и искренних поздравлений, чем сейчас. Огорчение побежденных еще сильнее оттеняло весь блеск одержанной им победы. «Мы с вами еще встретимся и поиграем вдоволь», — сказал он арагонцу с сознанием своего превосходства. «Но я вам дам несколько очков вперед». Мне доставило бы больше удовольствия, если бы Альфонс проявил больше скромности, и я был почти огорчен состоянием унижения, в котором находился его противник. Колосс-испанец глубоко почувствовал эту обиду, и я видел, как он побледнел под своей смуглой кожей и мрачно поглядел на свою ракетку, стиснув зубы. Затем он тихо и как-то глухо сказал: «Ме ло пагарас, ты заплатишь мне за это». Неожиданно раздавшийся голос господина де Пейрорадо нарушил триумф его сына. Мой хозяин был очень поражен, не застав жениха за снаряжением новой свадебной коляски, и совсем развел руками, увидя его с ракеткой, обливающимся потом. Альфонс побежал домой, умыл лицо и руки, надел свой новый фрак, лакированные ботинки, и 5 минут спустя мы уже мчались крупной рысью по дороге в Пьюй-Гарик. Все игроки в Ж-де-Пом и толпа посторонних зрителей провожали нас радостными криками. Нашим сильным лошадям едва удавалось обогнать этих неутомимых каталонцев. Мы уже были в Пьюй-Гариге, и процессия только успела двинуться по направлению к мэрии, когда Альфонс, ударив себя по лбу, тихо сказал мне: «Этакая ерунда. Я забыл перстень. Он остался на пальце у Венеры, черт ее дери. Только не проговоритесь матери об этом, быть может, она ничего и не заметит». «Вы могли бы кого-нибудь послать за ним?» — ответил я ему. «Не могу, так как мой слуга остался в Илле, а здешним я не особенно доверяю. На 1200 франков одних бриллиантов это хоть кого может соблазнить. А что здесь скажут о моей рассеянности? Издеваться будут надо мной, вот что. Да еще острить, что я повенчался с Венерой. Только бы его не украли. Счастье еще, что эти мерзавцы боятся идола и не смеют подступиться к ней на шаг. Ба, все пустяки, у меня есть другое кольцо». Обе церемонии, как гражданская, так и церковная, прошли с подобающей помпой, и мадемуазель Пьюй-Гарик получила кольцо парижской модистки, не подозревая, что жених надел ей на палец символ другой, чужой любви. Потом все уселись за стол, где пили, ели, пели даже, и все без конца. Мне было больно за новобрачную от того грубого веселья, которое окружало ее. Тем не менее, она держалась лучше, чем я мог ожидать, и ее смущение не являлось результатом ни робости, ни притворства. Быть может, мужество является спутником затруднительных положений. Завтрак кончился, когда Бог на душу положил, короче, в 4 часа пополудни. Мужчины вышли погулять в роскошный парк, где принялись смотреть на танцующих на лужайке местных крестьянок, разодетых в праздничные платья. Так мы провели несколько часов. Женщины в это время окружили новобрачную, которая показывала им полученные ею подарки и приданное. Затем она переоделась, и я заметил, как она надела на свои дивные волосы сначала чепец, а сверху шляпу с перьями. Известно ведь, что молодые женщины в первую очередь торопятся надеть те уборы, которые обычай запрещает им носить до замужества. Было уже около 8 часов, когда мы собрались возвращаться в Иль, но сперва произошла патетическая сцена. Тетка мадемуазель де Пьюй-Гарик, заменявшая ей мать, женщина очень пожилая и столь же религиозная, не собиралась ехать с нами в Иль, ввиду чего принялась читать племяннице на прощание трогательную проповедь об обязанности супруги, завершившуюся потоками слез и бесконечными поцелуями. Господин де Пейрарат сравнил это расставание с похищением сабинянок. Наконец мы уехали, и во время пути каждый из нас старался развлечь новобрачную и заставить ее смеяться. Но все наши усилия оставались тщетными. В Иле нас ждал ужин, да еще какой! Если утреннее грубое веселье претило мне, то теперь это чувство значительно усилилось благодаря двусмыслицам и плоским шуткам, предметом которых стал новобрачный и, главным образом, новобрачная. Первый из них, исчезнувший было на минуту, прежде чем сесть за стол, был бледен и неприступен, и ежеминутно опорожнивал рюмочку калиурского вина, крепостью своей напоминавшего водку. Я сидел рядом с ним и счел своим долгом предостеречь его. «Берегитесь, говорят, что вино...» Я уже не помню, какую я отпустил ему остроту, чтобы не отстать от прочих гостей. Он коснулся моего колена и почти шепотом сказал мне: «Когда мы встанем из-за стола, мне нужно будет сказать вам два слова». Его торжественный тон поразил меня. Я взглянул на него более внимательно и только тогда заметил, до чего он изменился в лице. «Вы плохо себя чувствуете?» — спросил я его. «Нисколько». И он снова принялся пить. Между тем, среди общего шума и аплодисментов, прокравшийся под стол мальчуган лет 11 вылез оттуда и всем показал бледно-розовую ленту, которую он развязал с ноги новобрачной. Все стали утверждать, что это ее подвязка. Тут же она была разрезана на куски и роздана молодым людям, украсившим ею свои петлицы, согласно старинному обычаю, сохранившемуся еще и поныне среди некоторых патриархальных семей. Вся эта история заставила новобрачную покраснеть до ушей. Но ее смущение достигло предела, когда господин де Пейрарат, пригласив всех к тишине, пропел ей несколько каталонских стихов собственной, как он утверждал, импровизации. Вот смысл их, насколько я понял. Что со мной? Неужели у меня двоится в глазах от выпитого вина? Здесь две Венеры. Альфонс резко повернул в его сторону голову, что вызвало всеобщий смех. «Да», — продолжал господин де Пейрарат, — «под моим кровом две Венеры. Одну я нашел в земле, точно трюфель, другая, сойдя с небес, только что разделила между нами свою ленту». Он имел в виду ее подвязку. «Сын мой, выбирай себе или римскую Венеру, или каталонскую, какая тебе больше понравится. Хитряга берет себе каталонскую, и выбор наиболее удачен. Римская черна, каталонская бела, римская холодна, каталонская воспламеняет, как огонь, все, что к ней приблизится». Эти заключительные слова вызвали такие крики «Ура!», такие бурные аплодисменты и такой громкий хохот, что я боялся, как бы потолок не рухнул нам на голову. За столом только три лица были серьезны — лица новобрачных и мое. У меня сильно трещала голова, и, кроме того, не знаю, почему всякая свадьба нагоняет на меня грусть. А эта свадьба вызывала во мне к тому же и чувство легкого отвращения. Когда последние куплеты были спеты помощником мэра, и к тому же нужно сознаться очень недурно, все перешли в гостиную, чтобы присутствовать при проводах новобрачной в спальню, так как уже было около 12 часов ночи. Альфонс увлек меня в углубление одного из окон и сказал мне, отводя глаза в сторону: «Вы будете смеяться надо мной, но я положительно не понимаю, что со мной творится. Я околдован, черт бы меня драл». Первой осенившей меня мыслью было то, что он боится, как бы с ним не стряслось какое-нибудь несчастье, вроде тех, о которых упоминают Монтень и мадам де Савинье. Всякая власть любви влечет за собой трагические события и так далее. «Мне кажется, однако, что это случается только с людьми тонкого ума», — подумал я про себя. «Вы слишком много выпили калиурского, мой дорогой месье Альфонс», — сказал я ему. «Ведь я предупреждал вас». «Да, вероятно. Но то, что со мной творится, гораздо хуже». Голос его прервался, и я решил, что он совершенно пьян. «Вы хорошо помните мой перстень?» — продолжал он после некоторого молчания. «Ну, его украли?» «Нет». «В таком случае он у вас?» «Нет, я не могу снять его с пальца этой проклятой Венеры». «Очевидно, вы недостаточно сильно тащили». «Да нет же, Венера согнула палец». Он пристально смотрел на меня какими-то блуждающими глазами, прислонившись к оконной задвижке, чтобы не упасть. «Что за бредни?» — сказал я ему. «Вы просто слишком далеко продвинули кольцо, и вы завтра его вытащите клещами. Только будьте осторожны и не поцарапайте бронзы». «Вы не хотите меня понять. Венера сдвинула палец, согнула его, она сжала всю руку. Теперь вы поняли? Она, конечно, моя жена, раз я дал ей свое кольцо, она попросту не хочет мне возвращать его». Меня охватила внезапная дрожь, и я почувствовал, как мурашки пробежали по всему телу. Но после того, как он глубоко вздохнул и от него сильно понесло вином, все мое волнение сразу же улеглось. «Несчастный», — подумал я, — «он совершенно пьян». «Вы археолог», — добавил Альфонс с жалобливым голосом. «Вам знакомы все эти статуи? Быть может, в ней какая-нибудь пружина? Или другая какая-нибудь дьявольщина, которой я не знаю? Не согласились ли бы вы пойти взглянуть, в чем там дело?» «Охотно», — отвечал я, — «идем вместе». «Нет уж, лучше идите один». Я вышел из гостиной. Погода за время ужина испортилась, и теперь шел сильный дождь. Я уже отправился за зонтиком, когда кое-какие мысли, внезапно пришедшие мне в голову, заставили меня изменить свое решение. Было бы глупо с моей стороны, подумал я, идти проверять то, что мне говорил пьяный человек. Возможно, к тому же, что он просто хотел сыграть со мной какую-нибудь злую шутку, чтобы доставить удовольствие всем этим захолустным провинциалам, а мне, в лучшем случае, предстоит промокнуть до костей и схватить хороший насморк. Стоя у двери, я бросил взгляд на статую, с которой ручьями лила вода, и поднялся к себе, не заходя в гостиную. Я лег, но долго не мог заснуть. Все сцены сегодняшнего дня проходили передо мной. Я думал об этой молодой девушке, такой красивой и чистой, отданной грубому пьянице. Что за гнусная вещь, брак по расчету? Мэр надевает на себя трехцветный шарф, кюре и петрохиль, и вот самая честная девушка в мире предоставлена Минотавру. О чем могут говорить в такую минуту, за которую двое любовников заплатили бы жизнь, два существа, не любящие друг друга? Может ли женщина любить мужчину, которого она хоть раз нашла грубым? Первые впечатления неизгладимы, и я не сомневаюсь, этот Альфонс скоро заслужит ненависть своей жены. Во время этого монолога, сильно сокращенного здесь, до меня все время доносилась домашняя суматоха. Шум от ходьбы по дому, хлопанье отворявшихся и закрывавшихся дверей. Потом я слышал, как разъезжались экипажи. И, наконец, легкие шаги нескольких женщин, направлявшихся в противоположную моей комнате часть коридора. По-видимому, это было шествие новобрачной, которую вели в спальню. Несколько минут спустя я слышал, как все спускались по лестнице. Дверь молодой госпожи Пьерарат заперлась. Как должна эта несчастная девушка, думал я, мучиться и горевать. Настроение у меня окончательно испортилось, и я беспрестанно ворочался в своей кровати без надежды уснуть. Роль холостяка в доме, где совершился брак, приглупая роль. Тишина, водворившаяся на некоторое время в доме, была нарушена тяжелыми шагами, поднимавшимися по лестнице. Деревянные ступеньки ее сильно затрещали. «Ну и чурбан», — подумал я. «Пари держу, что он свалился в пролет лестницы». Но кругом опять все стало тихо. Я взял первую попавшуюся книгу, чтобы освежить свои мысли. То был статистический отчет, дополненный заметками господина де Пьерарада о друидических памятниках округа Прат. На третьей странице я уже дремал. Спал я плохо и несколько раз просыпался. Было, вероятно, около 5 часов утра, и я уже бодрствовал 20 минут после того, как пропел петух. Начинало светать. Я снова ясно различил те же тяжелые шаги, то же потрескивание ступенек лестницы, которые слышал перед тем, как уснуть. Это показалось мне странным. Я попытался было, позевывая, догадаться, зачем Альфонсу нужно вставать в такую рань, но ничего подходящего придумать не мог. Глаза мои начинали опять слипаться. И вдруг мое внимание было вновь привлечено какими-то странными звуками, к которым скоро присоединились звон колокольчика, шумное хлопанье открывавшихся дверей. Немного погодя, хотя и смутно, я стал различать чьи-то крики. «Уж не натворил ли мой пьяница пожара?» — бросилось мне в голову, и я соскочил с постели. Быстро одевшись, я вышел в коридор. С противоположной его стороны неслись крики и вопли, покрываемые чьим-то душераздирающим голосом. «Мой сын! Мой сын!» Мне сразу стало очевидно, что с Альфонсом случилось какое-то несчастье. Я вбежал в комнату новобрачных. Она была полна народу. Первое, что мне бросилось в глаза, был Альфонс, полуодетый, лежавший поперек сломанной кровати. Он был весь багровый и лежал без всякого движения. Рядом с ним убивалась его мать, плача и громко рыдая. Господин де Перорат суетился, растирал ему виски одеколоном и давал ему нюхать соли. Увы, его сын был давно уже мертв. На диване в другом конце комнаты конвульсивно рыдала новобрачная. Она испускала какие-то невнятные крики, и две рослые горничные с трудом удерживали ее. «Боже!» — вскричал я. «Что случилось?» Я подошел к кровати и приподнял тело. Оно все уже вытянулось и похолодело. Сжатые челюсти и почерневшее лицо Альфонса свидетельствовали об ужасных страданиях, которые он должен был перенести. Было почти очевидно, что он умер насильственной смертью и что его агония была ужасна. Однако никаких следов крови на платье не замечалось. Я расстегнул рубашку и увидел на груди багровый кровоподтек, распространявшийся и дальше, на боку и части спины. Можно было подумать, что его сдавило железным ободом. Я задел ногой какой-то твердый предмет на ковре, нагнулся и поднял кольцо с бриллиантами. Отведя господина де Пейрорада и его жену в их комнату, куда потом распорядился перенести и новобрачную, я удалился, оставив их одних. Для меня не могло быть сомнений, что Альфонс пал от руки убийц, проникнувших ночью в комнату новобрачных. Меня сбивали, однако, с толку эти кровоподтеки на груди, их направление вокруг тела. И, конечно, я не мог допустить, чтобы они являлись результатом удара палкой или ломом. Вдруг я вспомнил, что слышал, как в Валенсии наемные убийцы пользуются длинными кожаными мешками, набитыми мелким песком для убийства людей, за смерть которых им заплачено. И мне тут же пришла в голову мысль о барагонце, погонщике мулов и его угрозе. Но все-таки допустить, что он избрал такую ужасную месть за невинную шутку, я никак не мог. Я бродил по всему дому, разыскивая повсюду какие-нибудь следы взлома. И нигде не находил их. Потом я спустился в сад, желая убедиться, не проникли ли убийцы с этой стороны. Но и там я не обнаружил никаких улик. Впрочем, дождь, ливший всю ночь, так размочил всю почву, что на ней не могло сохраниться никаких ясных отпечатков. Тем не менее, мне удалось обнаружить чьи-то следы, глубоко оттиснутые на земле. Они шли в двух противоположных направлениях, по одной и той же линии, беря начало у угла, образуемого изгородью и спортивной площадкой, и кончаясь у самой двери дома. Но то могли быть следы самого Альфонса, когда он ходил снять свой перстень с пальца богини. С другой стороны, изгородь тут была более редкой, чем в другом месте. И весьма возможно, что убийцы прошли именно отсюда. Проходя несколько раз мимо статуи, я на минутку остановился, чтобы посмотреть на нее. На этот раз, не скрою, мне было страшно видеть выражение злобной иронии на ее губах. И находясь все еще под свежим впечатлением кошмарной сцены, свидетелем которой мне пришлось быть наверху, я готов был принять Венеру за какое-то демоническое божество, радующееся несчастью, разразившемуся над этим домом. Я поднялся в свою комнату и оставался там до полудня. Потом я вышел, чтобы справиться о состоянии моих хозяев, и узнал, что они, видимо, немного успокоились. Мадемуазель де Пьюигарик, или, как было бы правильнее, молодая вдова, пришла в сознание. Она даже говорила с главным прокурором из Перпиньяна, бывшим тогда проездом в Илли, и дала ему свои показания. Он потребовал также и моих показаний, и я изложил ему все, что знал, и не утаил своих подозрений против погонщика мулов. Он отдал распоряжение о немедленном заключении его под стражу. «Узнали ли вы какие-нибудь подробности от вдовы господина Альфонса?» — спросил я у прокурора, когда мое показание было уже занесено на бумагу и подписано. «Несчастная молодая женщина лишилась рассудка», — ответил он, грустно улыбаясь. «Безумная? Совсем безумная?» Вот что она рассказывает. Она лежала уже несколько минут в кровати, задвинув полог, когда дверь в ее комнату отворилась, и кто-то вошел. Госпожа де Пейрорат лежала в это время ближе к краю кровати, лицом к стене, Будучи уверена, что вошел муж, она не пошелохнулась. Через минуту кровать так сильно затрещала, точно на нее рухнула какая-то огромная тяжесть. Ей стало так жутко, что она боялась даже повернуть голову. Прошло минут 5, может быть, 10. Точно она определить не может. Потом или она сделала невольное движение, или же лицо, бывшее рядом с ней в кровати, само двинулось, и невеста почувствовала прикосновение чего-то холодного, как лед. Я передаю вам ее выражение. Она откатилась к узенькому проходу между кроватью и стеной, дрожа всем телом. Несколько минут спустя дверь отворилась вторично, и кто-то вошел, говорят: «Добрый вечер, женушка». И тут же кто-то раздвинул полог, она услышала сдавленный крик. Существо, бывшее рядом с ней в кровати, присело и, казалось, вытянуло вперед руки. Тогда, повернув голову, она увидела своего мужа, стоящего на коленях у самой кровати в объятиях какого-то зеленоватого гиганта, который сжимал его со страшной силой. Она говорила мне и 20 раз повторяла, бедняжка. Она говорила, что узнала. Отгадайте, кого? Бронзовую Венеру, статую господина де Пьеррарадо. С тех пор, как ее выкопали на свет Божий, все у вас бредят ею. Но не буду прерывать рассказы этой несчастной сумасшедшей. При виде этой картины она лишилась сознания и, вероятно, тут же и сошла с ума. Она никак не может установить, сколько времени оставалось в беспамятстве. Придя в себя, она опять увидела призрак, или, как она продолжает утверждать, статую, неподвижную, ноги и нижняя часть которой оставались в постели, в то время как руки, продолжавшие сжимать ее мужа, были протянуты вперед. Пропел петух. Тогда статуя поднялась с кровати, выпустила из своих объятий труп и вышла. Госпожа де Пьеррарадо едва доплелась до звонка. Остальное вам известно. Привели испанца. Он был совершенно спокоен и защищался с большим хладнокровием и присутствием духа. Впрочем, он и не думал отрицать слов, которых я слышал. Он объяснял их просто тем, что имел в виду, отдохнув, сыграть на другой день с господином Альфонсом партию в виде реванша за проигранную. И рассчитывал выиграть ее у него. Помнится, он добавил: «Арагонец, когда он оскорблен, никогда не станет ждать следующего дня, чтобы отомстить. Если бы мне показалось, что у господина Альфонса было намерение оскорбить меня, я ему тогда же распорол бы ножом живот». Размер его сапог был сравнен со следами, обнаруженными в саду. Но совпадения не получилось. Сапоги оказались значительно длиннее. Наконец, владелец гостиницы, в которой испанец остановился, показал, что этот человек всю ночь лечил одного из своих заболевших мулов. Кроме того, арагонец пользовался хорошей репутацией, и его знали во всем округе, куда он приезжал ежегодно по своим торговым делам. Его выпустили на свободу и извинились за арест. Я забыл упомянуть о показании одного из слуг, который последний видел живым господина Альфонса. Это было в тот момент, когда покойный, собираясь подняться к своей жене, подозвал его и с взволнованным видом спросил, не знает ли он, где нахожусь я. Слуга ответил, что не видел меня. Тогда Альфонс тяжело вздохнул, помолчал с минуту и затем сказал: «Так оно и есть. Дьявол, наверное, забрал и его». Я спросил слугу, был ли тогда у господина Альфонса на пальце бриллиантовый перстень. Он немного призадумался и потом ответил, что, насколько ему помнится, перстня не было, а, впрочем, он не обратил на это никакого внимания. «Если бы кольцо было у него на пальце, — сказал он, — то это привлекло бы мое внимание, раз я считал, что он накануне преподнес его своей молодой жене». Через несколько часов после похорон господина Альфонса я собрался уезжать из Илля. Лошади господина де Пьеррарадо должны были отвезти меня в Перпиньян. Несмотря на свою слабость, бедняга-старик выразил желание проводить меня до ворот сада. Мы шли молча, и он едва передвигал ноги, опираясь на мою руку. Прежде чем расстаться с ним, я бросил последний взгляд на Венеру. Мне было совершенно ясно, что господин де Пьеррарадо, хотя и не разделявший ужасы и ненависти, которые эта статуя внушала некоторым членам его семьи, все же захочет отделаться от предмета, который беспрестанно напоминал бы ему об обрушившемся на него горе. Моим намерением было уговорить его поместить статую в одном из музеев Франции, и я не знал, как коснуться этой темы, как вдруг Господин де Пейрорат машинально повернул голову в ту сторону, куда он заметил, я пристально смотрел. Образ Венеры бросился ему в глаза, и он залился слезами. Я поцеловал его и, не решившись сказать ему на прощание хоть слово, сел в коляску. Уехав оттуда, я так и не узнал никогда, было ли впоследствии пролито хоть немного света на эту таинственную историю. Господин де Пейрорат пережил своего сына только на несколько месяцев. Он завещал мне свои рукописи, которые я, может быть, когда-нибудь опубликую. Никакого исследования касательно надписей на памятнике Венеры я в них не нашел. Поскриптум. Я только что получил письмо из Перпиньяна от моего друга де П., в котором он пишет мне, что статуи больше не существует. После смерти мужа первой заботой госпожи де Пейрорат было перелить ее в колокол. И в таком новом виде она болтается теперь на колокольне маленькой Ильской церкви. Но, добавляет в своей приписке господин де П., вероятно, какой-то злой рок преследует всех тех, кто владеет этой бронзой. С тех пор, как этот колокол звонит в Илле, дважды все виноградники в округе погибали от мороза.